Фрэнк капитана не заметил, зато ворон сразу повернул голову в сторону основного хозяина. Киборг сосредоточенно пережевывал вязкую сладость, что в сочетании с нахмуренным лбом выглядело так, будто он откусил кусок от кающегося навигатора. Роджер срочно отпрянул назад, пока Фрэнк не заинтересовался, что привлекло внимание его собеседника. «Надо же! Оказывается, иногда этому потлатому пакостнику действительно бывает стыдно». В первый момент капитана больше всего поразил абсурд подсмотренной сцены, но задним числом Роджеру стало навязчиво казаться, что взгляд, который успел бросить на него ворон, точь-в-точь такой, как тогда с программой от Бонда. «Да нет, это просто паранойя. Уже даже киберворы сказали, что это простой фермерский киборг без японских поэтических корней и мафиозных связей, а ему все что-то мерещится». Сакай с беззвучной грацией ниндзя отмотал несколько шагов назад, а затем, нарочно топая и шаркая, вошел в рубку. Фрэнк подскочил, осекся на полуслове и отчаянно шикнул на ворона. «Встань!» Киборг подчинился, продолжая хмуриться и жевать. Роджер напряженно к нему присмотрелся и вздохнул с облегчением. Точно, показалось. — Ну, как тут у вас дела? — в меру грозно спросил он, давая понять, что буря еще не миновала, но ее пик уже позади. — Все отлично, капитан, — старательно отрапортовал Фрэнк. — Никаких происшествий, тишина и покой. И льстиво поинтересовался. «А вы почему до сих пор не спите?» «Что-то не хочется». Роджер подошел к иллюминатору и сделал вид, будто всматривается в космическую даль, давая навигатору возможность лихорадочно сорвать с плеча киборга шапочку и затолкать в карман. «И раз такое дело, лучше я сегодня вместо тебя додежурю. А ты завтра, вот и до». Сакай добавил стали в голосе, чтобы навигатор не смел расслабляться. «Да, — Да-да, конечно, — торопливо согласился Фрэнк. После 30-часового бодрствования он был готов взвалить на себя не только завтрашнюю смену, но и послезавтрашнюю, ради пары часов сна прямо сейчас. — А... послушайте, Кэп, что... Роджер обернулся, но настоящий капитан оказался еще страшнее тренировочного. — Ну, это просто... Хотел пожелать вам спокойной ночи, — пробормотал Фрэнк и, понурившись, вышел. Роджер опять остался наедине с киборгом. Вообще-то можно было прогнать его, чтобы не мозолил глаза, но... «Тренируй свою храбрость, молодой самурай!» — одобрил Басё, но от шпильки все равно не удержался, раз тело не смог. «Всему свой черед!» — с вызовом пообещал Роджер, уже не опасаясь, что его кто-нибудь услышит. Ну, кроме киборга. «А ты?» — Сакай обошел вокруг ворона, подозрительно щуря глаза. «Ничего не хочешь мне сказать?» «Уточните приказ или переформулируйте», — штатно откликнулся киборг. «Ладно, тогда встань вон там», — капитан показал ему на дальний конец рубки. «И веди себя тихо. Понял?» «Приказ принят к исполнению». «Приказ выполнен». Роджер проверил показания приборов и, убедившись, что все в порядке и скин бдит, устроился в нагретом кресле, ощущение скорее неприятное, и запустил в виртокне сейнен-аниме. Аниме, рассчитанное на мужскую аудиторию, про отважного воина-оборотня, страдающего от всего подряд на протяжении 140 серий и радостно встретившего смерть в 141-й. Вообще-то Сакай предпочитал фильмы с более позитивной концовкой, но в данном случае добить героя было действительно гуманнее. Роджер то и дело посматривал на киборга, но оставшийся без подельника ворон поскушнел, утратил страсть к роковым взглядам, и, несмотря на его гнетущую компанию, через 2 часа капитан почувствовал, что начинает засыпать. «Надо бы размять ноги». Роджер прошелся по кораблю, заглянул к арестантам. Как оказалось, те выместили досаду на ни в чем не повинных журналах. наделав из них кособоких самолетиков и засыпав ими весь пол напротив решетки. То ли соревновались, кто дальше запустит, то ли просто решили замусорить корабль. Убирать это безобразие Роджер не стал, решил поручить Фрэнку, а уж тот наверняка придумает, чем отомстить хулиганам. Среди самолетиков валялась агитка ОЗК, скромная восьмистраничная брошюра на серой шершавой бумаге. Видимо, выпала, когда Роджер нес ворам журналы. Капитан подобрал ее и вернулся в рубку. Аниме стояло на паузе посреди серии, но от трагической музыки и мельтешения ярких картинок у Роджера уже болели глаза и мозги. Просто сидеть тоже было скучно, и Сакай открыл брошюру в случайном месте. «Помните», — сразу бросился в глаза жирно выделенный и подчеркнутый абзац, «определить разумность киборга без тщательного углубленного тестирования и сканирования мозга невозможно. Самое распространенное заблуждение — считать, что если до 3 лет срыв не произошел, то его можно уже не опасаться». Вполне возможно, что вы его просто не заметили. У киборгов, как и у людей, абсолютно разные характеры. Один закатит истерику, другой научится скрывать свои чувства и действовать из-под тишка, а третий вообще будет воспринимать все происходящее с ним как должное и терпеть хозяйское насилие до самого конца. Роджер с досадой захлопнул брошюру. «Глупое варье. Да неразумного киборга даже у себя под носом не разглядят. А он сам? Но почему ты не 5-ка?» — тоскливо поинтересовался капитану Ворона. «Ни у нас тогда никаких проблем не было бы, ни у тебя, все ясно и понятно. Лежал бы себе на матах вместе с остальными, и все». Капитан вздохнул и включил мультфильм, вызывавший уже только раздражение. Да что эти оборотни знают о страданиях? В середине ночи Роджер понял, что надо было нормально разбить ее по 3-часовым сменам и не мучиться. Работа Гроболова с постоянными выходами в открытый космос выматывала не меньше, чем полноценный рабочий день грузчика на оживленном складе. Глотать стимуляторы не хотелось, откат после них будет еще хуже. «Если что, Бискин предупредит», — напомнил себе Роджер, откидываясь на спинку кресла и прикрывая усталые глаза. «Ага, или киборг», — согласился Винни. «Да что твой киборг соображает?» — вяло возразил ему капитан и внезапно обнаружил себя стоящим в дальнем углу рубки. Ворон опять сидел в капитанском кресле, на этот раз по-хозяйски развалившись с надменной ухмылкой. И фуражка на нем была настоящая, космический патруль, и белоснежный мундир с золотыми позументами и аксельбантами, а на плече, жуя тянучку, восседал довольный Петрович. «Ой, какой же он все-таки красавчик!» — Джилл с длинным умиленным вздохом прижала руки к груди. «И даже сильнее меня, — уважительно сказал Винни. — Такому командиру подчиняться не стыдно. А мой лучший друг!» — Фрэнк с итальянской экспрессивностью приобнял киборга, и тот, повернув голову, снисходительно посмотрел на хакера. «И стихи, в отличие от того графомана, писать умеет, и одевается прилично, и в санузле после него не пахнет». «Эй! — возмутился Роджер. — Немедленно прекратите этот балаган!» Друзья-соратники обернулись и уставились на него, кто с жалостью, кто с непониманием, мол, что это тут заговорило. «В чем дело? Это же я, ваш капитан!» Фрэнк медленно вытянул вперед сжатую в кулак руку и эффектно разжал ее, демонстрируя лежащую на ладони черную метку. «У нас теперь новый капитан!» — торжественно объявил он. И команда на разные лады расхохоталась Сакаи в лицо. Роджер тряхнул головой, заморгал и заполошно осмотрелся по сторонам. «Крепок сон на заре», — иронично заметил Басё. «Не прервет его шелест травы под ногами врага». С зарей поэт поспешил, судя по кому капитан проспал всего несколько минут. Даже, может, и не спал, только начал задремывать, а в это время такая липкая муть обычно и мерещится. В рубке было тихо и пусто. Ворон стоял в углу, на том же месте и в той же позе, что и несколько часов назад. В полутьме вид у киборга был пришибленный и усталый, хотя на самом деле он просто перешел в режим максимального энергосбережения. Лучше бы лег, конечно, но такой команды не поступало. — Кукла. — Просто кукла, — неожиданно отчетливо понял Роджер. — Это мы, люди, создали ее похожей на себя, на свой вкус присвоили ей внешность, голос и имя, напялили подходящие одежки, очеловечили и возненавидели. До чего может дойти человек, самый хороший, умный, честный, добрый, если разрешить ему безнаказанно делать с другим человеком все? Какие демоны тогда полезут из него? Зависть, трусость, малодушие. И вот тут-то Роджеру стало по-настоящему страшно. — Что, наигрались в тебя и забыли? — сочувственно и виновато спросил он у ворона. — Не расстраивайся из-за этих идиотов. Они не хотели тебя обидеть. Да и я, прямо сказать, хорош. Уже тем, что с дуру повелся на их солдафонские шуточки. А знаешь что? Давай-ка мы с тобой заварим зеленого чаю, откроем пачку вагаси, это японские сладости такие, и будем до утра слагать хоку в свое удовольствие. В конце концов, когда еще мне удастся насладиться приятным обществом самого себя? Утром, вошедшей в рубку команде, открылось феерическое зрелище. Посреди пола стоял низкий столик для чайной церемонии, обычно пылившийся в кладовке. На нем, помимо сервировки в японском стиле, с пиалами, бамбуковыми ковриками и палочками, лежали исписанный от корки до корки альбом и пустая картонная коробка, а все вокруг усыпали, как лепестки сакуры, полупрозрачные обертки от сладостей. С одной стороны чинно сидел на корточках ворон, с другой — капитан, спящий лбом в стол. Правда, на сдавленный возглас Джилл Роджер тут же встрепенулся, проморгался и торжественно объявил. — Вот что, дорогая команда, надо мной можете издеваться и дальше, если совесть позволяет. Но ворона в это не впутывайте. Разумный он или нет, но вы-то люди. Вот и ведите себя по-человечески. — Мы не издевались, — принялась смущенно оправдываться Джилл, хотя она как раз вела себя адекватнее всех. — Нам его просто жалко стало. Роджер изумленно уставился на девушку. — Интересная, лейтенант Джилика, у вас жалость, — медленно проговорил он. — Никогда бы о ней не догадался, вот честно. — Ну да, — с неожиданной горячностью поддержал Джилл Винни. — По правде сказать, Кэп, мы, как и ты, с самого начала не сомневались, что этот кибер самый обычный. А значит, что ЗК нахрен не нужный. А ну, отфутболит ворона назад в полицейский участок. Там его еще месяц промурыжат на складе улик, а потом вернут в рабство. Законным владельцем на ферму, — укоризненно поправил его Роджер, но Винни упрямо мотнул головой. Видал я этих фермерских киберов. По 20 часов в сутки впахивают и вместе со скотом помои жрут. А мы к нему, честно говоря, уже привязались. Тем более, что он так на тебя. Сержант смущенно умолк. «Вот мы решили устроить ему маленькие каникулы, реально дать пожить по-человечески, наравне с нами, а не просто неделю в каюте просидеть», — воодушевленно подхватил Фрэнк, — «чтоб потом было что вспомнить». «Перед передачей хозяевам его отформатируют, и он ничего не будет помнить», — резко сказал Роджер, чувствуя себя мерзавцем, топящим в ведре выводок новорожденных котят. Но, увы, жизнь жестока, и надо уметь смотреть ей в лицо без розовых очков. «Помнить будем только мы. А я не хочу, чтобы нам было стыдно за эти воспоминания». «Извини, Кэп», — неловко кашлянул Винни, отводя глаза. «Что-то мы и правда того. Заигрались». «Хвалит вкус мудрости лишь тот, кто не изведал его». Печально прошелестел в тишине дух Басё. И Роджер почувствовал, как внутри образовалась соднящая пустота. Еще один сошедший с орбиты предок выполнил свою миссию и вернулся домой. Последний день гроболовской смены оказался самым напряженным. Сигуры почти сразу же вляпался в целую стаю блудных саркофагов, похожих, по словам Фрэнка, на толпу пьяных, бредущих из кабака с караоке. Пока патрульные с ними возились, к корвету подкралась и была предупредительно обстреляна туристическая яхта с говорящим названием «Пандора». Психотропного оружия на ней не оказалось, одни психи-журналисты, рыскающие по космосу в поисках сенсации. А тут человеческие полицейские подозрительно копошатся в закрытой для прочих судов зоне. Винни в сердцах впаял им штраф на 15 единиц за создание помех работе гроболовов, так и написав в талоне. Журналисты попытались раскрутить сержанта на интервью о его уникальной профессии, раз мы все равно уже его оплатили, и получили второй талон за оскорбление гроболова при исполнении. Патрульные закончили работу далеко за полночь, выжатые как лимоны. Но утром пора было уже возвращаться на Ханну, и хотелось выложиться по максимуму. На ночном дежурстве остались мисс Отвертка с Искином, Ворона отправили спать вместе с остальными. Собственно, Джилл тоже почти сразу же уснула, свернувшись клубочком в просторном для нее кресле, но просыпаться от аварийной сирены у самого пульта все-таки эффективнее, чем бежать к нему из каюты.